Глава 23. Так отвечал Иов: «Мои жалобы по-прежнему горьки, под тяжестью его руки я вздыхаю. Если б знал я, где его найти, как пройти к его жилищу, я бы дело свое ему поведал, жалобы высказал сполна, и узнал бы, что он мне ответит, и понял бы то, что он скажет. Судился бы он со мной во всей своей мощи. Нет, он бы ко мне прислушался, и там, честный, мог бы с ним поспорить, и я бы справедливости добился. Но пойду ли на восток, его там нет, и на западе его не встречу. Вершит ли, что на севере, мне не видно, на юг ли повернет, я не замечу. Зато мой путь ему известен, меня, как золото в горниле, испытает. По его стопам я шаги направляю, следуя его пути неуклонно, от заповедей его не отступаю, берегу его слова в своем сердце. Он один решает, и кто оспорит? Поступает он, как захочет. Меру мою он доверху наполнит, много такого у него в запасе. Потому я его и страшусь, едва подумаю, прихожу в трепет. Бог леденит мне душу, всесильный меня страшит. Если бы я мог во мраке сгинуть, если бы тьма легла мне на очи.